28 апреля 1945 года на окраине небольшой итальянской деревушки Джулино ди Мецегро были расстреляны Бенито Амилькара Андреа Муссолини и его возлюбленная Клара Петаччи. Тела Дуччи и его подруги были привезены в Милан и подвешены за ноги на бензоколонке на площади Лоретто для всеобщего обозрения. Итальянский фашизм. Часть третья. У нас в гостях историки Алексей Юдин, здравствуйте, и Александр Горелов. Здравствуйте. Александр Горелов, выпускник Московского физико-технического института и Падуанского университета, кандидат физико-математических и философских наук, член редакционного совета католической энциклопедии, заведующий отделом Института европейской цивилизации. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Стажировался в католическом университете города Нейминген, Голландия, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Итак, сегодняшнее наше путешествие в историю в поисках истины будет посвящено последним годам существования итальянского фашистского государства, вступлению Италии в войну, ее сокрушительному поражению, которое привело к краху не только самой фашистской системы, но и краху самого королевства. В результате, в общем-то, Италия стала республикой. Давайте начнем где-нибудь с середины 30-х годов, когда Италия сложно и трудно, но постепенно, шаг за шагом, попадала все-таки в орбиту нацистской Германии. Ну, если позволите, небольшая прелюдия. Прелюдия наша, отечественная, слова Николая Александровича Бердяева. Такая его чудная статья, которая называется «Чувство Италии». Написана была статейка в 1915 году, что такое 15-й год, да, на дворе Великая война, Первая мировая. И только что считаем. Италия вступила в войну, в Первую Италия, мировую. Италия там колеблется, собирается, что-то такое там происходит. А еще до вступления. Собирается. Да, только собирается, раскачивается, неважно. А в художественном мире это бушует итальянский футуризм. Это привлекает. Что пишет Бердяев? Следующее. Футуризм, как идеология, должен был явиться в Италии, но он не дал нам настоящих плодов. Плоды эти скорее можно наблюдать в футуристической войне, которую ведут современные германцы. В Великой войне сгорит футуризм, как и многое другое, и пробудятся те силы латинской расы, которые в ней подлинно еще есть. Италии придется не разрушать памятники своего былого величия, а защищать их от футуризма германского. Напоминаю, 15-й год. Удивительное провидение, да, истории со стороны Бердяева. И так, собственно говоря, все случилось. И как притирались друг к другу, да, эти два диктатора. Там удивительно, но вот хотя мы употребляем такое слово, да, фашизм, да, ну, такая еще советская привычка, не только советская, употреблять слово фашизм в расширительном смысле и по отношению к германскому нацизму, и по отношению к ряду других всяких движений и режимов, существовавших в Европе, скажем, да, между двумя мировыми войнами. Но вот очень долгое время на политической арене, на внешнеполитической арене Германия и Италия, фашистская Италия и уже нацистская Германия, в общем, не являются партнерами. И даже больше того, как известно, долгое время, когда уже Гитлер пришел к власти в Германии и уже вел свою агрессивную политику. В 1934 году первая попытка захвата Австрии. Муссолини впрямую этому воспротивился. Очень чувствительный момент для итальянской политики. Австрия. С Австрией у Италии хорошие отношения. Традиционно. Да, с канцлером тогдашним. Дольфусом. Хорошие отношения. Да, более того, Муссолини рассматривал Австрию как некое буферное государство по отношению к Германии. И любые попытки как-то ее вобрать, да, в сферу Третьего Рейха, Муссолини сразу вызывали отторжение и озабоченность. Ну, в конце концов, Муссолини – это ну, такое, фашизм – это, скажем так, такое националистическое все-таки движение. А национализм итальянский в это время, он, ну, в том числе и антигерманский. Да, во многом. Воспоминания о Первой мировой войне, во всяком случае. Когда Италия выступала на стороне Антанты. Да. Да, в конце концов. И это очень чувствительный момент для тех, кто формировал изначальные вот эти фашистские бригады. Потому что они были именно ветеранами. Фронтовики. Да? Фронтовики, причем самые такие вот последовательные и упертые фронтовики, то есть носители некой национальной идеи. А эта национальная идея, может быть, впервые в таком вот формате проявилась в Италии именно во времена Первой мировой войны. Единство Италии. И в 1935 году, когда Франция, Англия, Италия, да, вот это вот соглашение в Стрезе подписывают, да, осуждение германского перевооружения, там Германия предпринимает такие шаги, которые запрещены ей по Версальскому договору, вот, там... вводит всеобщую воинскую обязанность, например. Вот это все было осуждено, и Италия тоже. Да? То есть мы против этого. Мы за сохранение системы коллективной безопасности, как это тогда называлось. В общем-то, четыре итальянские дивизии, вот вы говорили, были посланы на границу. В Альпы, в общем-то, только они решили дело, чтобы переворот не произошел, да, потому что Англия и Франция как-то так выступили неактивно. Да, но этого хватило, чтобы Гитлер отказался от своих планов. Он еще тогда не был готов вот к такому прямому столкновению с Италией, пусть не самой там сильной державой, но все-таки достаточно сильной. Ну, как оказалось, что ему и не нужно было это столкновение. Ему надо было все-таки как бы передавить своего итальянского собрата. И он его задавил, в конце концов, в 1940 году. Об этом мы сейчас и скажем. Вот, но, тем не менее, позднее кое-что меняется. И оно меняется тут такой поворотный, конечно, момент – это война Италии в Эфиопии в 1935-1936 году. Война, которая для Италии имеет смысл некоторого реванша. Итальянцы – народ, который тоже хочет колоний, тоже хочет показать, что они не хуже всех прочих. Муссолини, да, его риторика такая, что мы новая нация, мы пролетарская нация, мир уже поделен этими буржуазными, плутократическими демократиями. Это вот любимое его словцо. Вот это все отжило, мы должны теперь показать вот себя, что мы не хуже. Итало-эфиопская война 1935-1936 годов была развязана Италией, стремившейся присоединить Эритрею к своей колонии Сомали. Новая итальянская империя должна была установить контроль над Средиземноморским бассейном и севером Африки. 3 октября 1935 года итальянская армия начала наступление против эфиопских вооруженных сил. Эфиопии удалось поставить под ружье 40 тысяч человек, но они были бессильны против вооруженной современной техникой и хорошо обученной итальянской армии. 5 мая 1936 года итальянские моторизованные части вступили в Аддис-Абебу. Однако эфиопские партизаны продолжили борьбу и в период оккупации. И эта война в Эфиопии на этот раз успешная, очень плохо воспринимается общественным мнением Европы. Да? Ну, до этого, в общем, Муссолини как-то больше сочувствовали и вызывал он больше симпатий со стороны там, самых разных людей. Вот. А тут, страна, да, член Лиги наций, суверенная страна Эфиопия подвергается атаке, подвергается нападению, агрессии. Были введены санкции Лиги наций. То есть, смешные. Да, запретили, решили, что не будем поставлять Италии никаких средств для ведения войны, технических и так далее. Но, правда, насчет сырья ничего не говорилось, что сырье можно было. Эти санкции, в некотором смысле обернули свою противоположность. Потому что для Муссолини это было, в общем, такой пропагандистский очень мощный ход. Он говорил, для сплочения наций. Конечно, заговор. Как обычно, самостоятельность. Да, мы можем сами. Да. Заговор плутократических наций против пролетарской Италии. Вот. И действительно, им удалось. им удалось завоевать Эфиопию. Ну, это какой ценой, уже конечно. Не 1896 год. Да. Вспомним хотя бы применение химического оружия, массовое да, применение химического это, оружия это уже тоже... во времена Бадольо. Да, это... Сначала был Эмилио де Боно, да, угу. при котором война шла, ну, главнокомандующий, угу. да, при котором война шла так себе, скажем, угу. с попеременным успехом. Его пришлось сменить, его обвинили в том, ну, кстати, что похоже на вот, ну, некоторые процессы в Красной Армии, да, предвоенные поры и военные даже, там, с личностью Буденного связанные и так далее, старые методы ведения войны, как в Первую мировую. Приходит Пьетро Бадольо, который у нас еще появится на горизонте неоднократно. Тоже ветеран Первой мировой войны. Ветеран, конечно, но такого да, нового склада, да, да, в военном деле. И вот он как раз применяет эти химические средства массового поражения. Да, это то, что ставилось в вину Муссолини именно. Очень да. сильно. Да. Но в результате действительно итальянцы, да, во главе с Муссолини ощутили себя сильным государством. Следующий был этап – это война в Испании. Гражданская война в Испании продолжалась с июля 1936 года по апрель 1939. Это был конфликт между Испанской республикой в лице правительства Испанского народного фронта и оппозиционной испанской военно-националистической диктатурой под предводительством генерала Франсиско Франко. Франкистов поддерживали фашистская Италия, Германия и Португалия. Республиканцы пользовались поддержкой СССР, Мексики и в начале войны Франции. В результате военных действий Испанская республика была ликвидирована, а республиканское правительство свергнуто. Война в Испании, гражданская война, где как Муссолини, так и Гитлер, да, вот тут уже сближение некоторое идет, выступают, ну, не, скажем, посылают, да, посылают какие-то войска и помогают, конечно, Франко. Ну, были итальянцы, которые воевали на республиканской стороне, но они да. были уже как бы добровольцами чистого вида. Отход западных демократических государств от Италии, вот это вот, он до некоторой степени привел действительно Муссолини к тому, что он стал искать союза с другой вот этой вот новой страной, да, с Германией, которая тоже имеет свою четкую идею по поводу того, что это новая страна и собирается противостать всему старому миру, то есть нацистской Германии. И поворотный год это 36-й, по да, сути, да? Да. Именно тогда, потому что столкнулись, были попытки еще и с Советским Союзом наладить отношения, где тоже, в общем-то, похожий классовый да, строй. Конечно, но да. после 36-го года эта дружба уже стала невозможной, потому да, что но мы сейчас об этом, наверное, скажем, так забегая чуть вперед. На разных фронтах. Когда был подписан, да, пакт Молотов-Риббентроп, ну, да, это вперед. Муссолини считал, как бы так, по умолчанию, что он тоже интегрирован в эту схему. Что он третий в этом пакте. Ну, это его были, как бы, да, мечты, домыслы, да, все что угодно, да. Гитлер, на самом деле, четко выстраивал свою политику. Муссолини как-то метался. Сейчас немножечко по порядку. Давайте да? по порядку. 36-й будем забегать вперед. Да, 36-й год, и в октябре 36-го года подписывают договор о дружбе Италии и Германии. Так называемый, да, вот, по словам Муссолини, вот этот термин у него «ось Рим-Берлин». Выстраивается ось Рим-Берлин. Ну, как он вот. Об этом сказал, интересно, да, что это за ось? То есть это ось, вокруг которой да, будут да. собираться те страны, которые выступают за мир и справедливость. То есть вокруг этого выстраивается какая-то новая международная архитектура. Они держат на себе вот эту вот новую конструкцию. И спустя год, осенью 1937 года, Италия присоединяется к антикоминтерновскому пакту. Да. Антикоминтерновский пакт уже существовал за год до этого. Это пакт, подписанный Германией и Японией. Ну, идея да, бороться против международного коммунизма. Антикоминтерн, да, против вот коммунистического интернационала, да, который ну, возглавляла Москва, естественно. Да. Антибольшевистский пакт. Антибольшевистский пакт. Что это все для Муссолини? Пока еще разговор да, в таких немного ну, расплывчатых категориях. Да? Дружба там. Угу. Вот. Итальянский фашизм обрел наконец друга, и он пойдет с этим другом до конца. Опять же, некое предвидение. Таки было получилось. Такое это... да, заявление уже к 1937 году, по-моему, относящееся ближе. До этого, кстати, Да. До этого, кстати, аттестации со стороны Дучи, аттестации Гитлера крайне уничижительные. И здесь, вот, видимо, этот персональный момент в истории очень чувствителен, потому что оба они выросли примерно из одной среды, такой социалистической. Да? Муссолини порывает социализмом, ну, при этом оставляя какую-то фразеологию, лозунги, там, то все пятое-десятое, да, но, по сути, он идет вот путем какой-то националистической революции. Гитлер делает свое дело, и они, как бы понимая, что они близки, начинают своего рода конкурировать. Но Муссолини первый в этой конкуренции, он старший, как бы, да? Гитлер младший. И Муссолини немножко раздражает поведение этого человека. Там и Гляццо Чиано, зять Муссолини, сам Муссолини, по-моему, называет его какой-то маленькой глупой мартышкой, гнусным человечком, да, вот. Причем это даже заявления достаточно публичные были. Но это все до 36-го года. Ситуация меняется в 36-м году, да. 34-й, 35-й. Причем Муссолини еще при этом отклоняет приглашение Гитлера посетить Берлин. Для Муссолини, конечно, этот союз с Гитлером – это еще некоторое средство давления на западные страны, средство увеличить свой вес дипломатический, свой вес в переговорах. В переговорах по поводу там, колониальных, например, каких-нибудь дел там, в Африке и так далее. Вот. Кстати, но... по поводу колониальных дел, мы помним, что Германия, гитлеровская Германия, крайне неодобрительно отнеслась к эфиопской войне. Тем не менее, ни в коей мере не поддержала Муссолини в этом имперском колониальном захвате. И, кстати, уже к 1937 году получается, что ни Германия, ни Италия не являются членами Лиги наций. Они изгои вот этой плутократической европейской политики. Они сами по себе. Но, тем не менее, эти договоры, они... Ну, связывали руки немного Муссолини в том плане, что ему пришлось теперь... одобрять и принимать все нацистские политические инициативы. Как, например, тот же самый аншлюс Австрии, присоединение Австрии, состоявшееся в марте на этот раз 1938 года. Вот теперь уже, да, вот Муссолини ничего не мог сделать против этого, он должен был это принимать как совершившийся факт. И в мае 1938 года в Рим приезжает Гитлер. До этого, да, мы видим... В 1937 году Гитлер принимает Муссолини в Берлине с помпой, парады, шествия, ну просто вот всю мощь, как бы, да, и пропагандистскую, и военную, показать, он как бы разворачивает перед Дучи. Дучи отвечает ему тем же в Риме. Всю эту вот оперу, да? Да, это такая ярмарка тщеславия, да, такой парад амбиций, сумасшедший совершенно. Красиво, но сил нет никаких. Ну и страшно. В сентябре 1938 года происходит еще одно важное международное событие. Мюнхенское соглашение. Мюнхенское соглашение или сговор, как мы привыкли, да, вот в советской историографии это называть. Очень политизированный язык, не когда вот оценка. Вот, да. Ну, в общем, сговор практически это имел место. Ну, это фактически и был сговор, да, с другой стороны. Да. Просто русский язык богаче. Да. Чем другие, да. Вот. Немцы претендовали, ну, Гитлер претендовал на присоединение к Германии вот региона Чехии, населенного преимущественно немцами, Судеты. Якобы там немцы подвергаются ну, каким-то, как это сказать, дискриминации. Вот, дискриминация. Ну, в виде этого агрессора европейские державы, ну, как-то вот, с одной стороны, они его пока еще не очень воспринимают всерьез, но, с другой стороны, ну, надо же, в конце концов, что-то с ним делать. Воевать с ним, в общем-то, не хотят, хотя ну, да. надо бы, да, например, Франция с той же Чехией, ну, как известно, имеет да, договор. Это, как сейчас бы сказали, да, это косяки Первой мировой войны. И тут, конечно, у них было такое чувство некоторой неловкости, потому что Германию унизили тогда страшным образом, да, публично, демонстративно. И это, конечно, привело вот к этому кризису, да, в результате которого фюрер приходит к власти. В общем-то, и так далее. Да. Поэтому здесь, конечно, идут как бы ему навстречу. Да-да-да, хорошо, но дальше ты не полезешь. Да. Ну, хорошо, не полезу. Политика умиротворения. Умиротворение, да? Вот этого атеизма, самого, да, да, как агрессора. Это в Мюнхене собираются главы, угу, да, правительств Англии, Франции, Германии, Италии. И решают вопрос, что да, действительно, можно отдать Гитлеру эти самые судеты, если уж они ему так нужны. Потом они разъезжаются по своим домам, да, и вот Чемберлен, и Даладье, французский премьер-министр. Я привез вам, да, мир. И Муссолини вы в своих странах воспринимаете как миротворца, конечно. Именно, же. Именно, потому что, да, Муссолини как раз, да, выставляет себя, угу, как, ну, собственно говоря, того человека, благодаря которому это соглашение было достигнуто. Это первая мере... его большая победа на международной арене. В значительной мере так оно и было. Совершенно верно. Фактически договор, который он предложил, это он предложил этот текст. Согласен. И он фактически на самом деле, конечно, просто копировал германские требования. Это была его инициатива, да, угу, все хорошо. Вот настает 1939 год. Да, в марте 1939 года Гитлер завоевывает уже всю Чехию и образует протекторат Богемии и Моравии. Да. Уже, конечно, тут решили, что, наверное, там на Западе решили, что умиротворение чего-то как-то плохо получается. Вот, но Муссолини, он хочет показать, что он не хуже Гитлера. Он завоевывает в апреле 1939 года Албанию. Маленькое королевство рядом, которое для него, как потом оказалось, это плацдарм для дальнейшей агрессии будет против Греции. Пустячок, и Югославия, но победа. Да. Да. И наконец, вот, 20. Причем быстрая победа. 5 дней. Отлично. Очень быстро, да. И король, да, Италии становится королем и Албании. Албании. То есть он уже император Эфиопии, теперь еще король Албании. Империя растет как на дрожжах. Ну, воображение Муссолини, конечно. И, наконец, в мае 1939 года... 22 мая. Угу, подписан вот этот вот стальной пакт. Военный альянс между Гитлером и Муссолини. Безусловная поддержка в любых военных операциях. Угу, угу. Вот, при этом, ну, на самом деле, этот стальной пакт, он, как мы увидим... Да, это 1939 год, это до войны вот-вот осталось, до Второй мировой. Но Муссолини этого не знает. Гитлер ему устно говорит, что он все равно не начнет войну раньше, чем через 2-3 года. Вот. На самом деле Гитлер просто обезопасил отчасти западный свой фронт, потому что была бы угроза. Да. Но он надеялся, что Франция не пойдет, имея на фланге Италии. Музыку заказывал Гитлер. У Муссолини были несколько другие планы, но уж раз его втянуло в орбиту, да, большой политики Третьего Рейха, он должен был как-то там вот, ну, занимать какое-то положение. Да? До самого конца ни Муссолини, ни Чиано, вот до самого практически сентября 1939 года не понимают, ну, не знают, что готовится война. Накануне сентября, да, в августе, в конце, Муссолини предлагает новые миротворческие конференции. Он, во-первых, выступает в частной переписке с Гитлером против вторжения в Польшу, квалифицируя это как нарушение статей Стального пакта. Нарушение договоренности между Италией и Германией. Причем не последний аргумент в его риторике – это то, что Польша является католической страной. Ну да. Но это самый канун уже сентябрьских событий, собственно, начала Второй мировой войны. Уже 23 августа уже пакт о ненападении, да, Риббентропа-Молотова подписан. Да. Да? Уже решили все, как поделят, да, Польшу. Все еще Чиано, да, дневники его сохранились, изданы, да, в том числе и по-русски, он там пишет. Вот наш посол из Берлина, угу, пишет, немцы готовятся к войне. Да он просто с ума сошел, этот наш, да, посол. Да, да, да. То есть они до последнего уверены, что если бы Гитлер готовился к войне, уж он бы им сказал, что он к ней готовится. Ну, а тем не менее. Война начинается. Сюрприз. Да, нападение на Польшу 1 сентября. 3 сентября Англия и Франция объявляют войну Германии. Италия, что делать ей? Но Муссолини понимает, что, несмотря на все остальные пакты, он воевать сейчас не может, да, в общем-то, и не хочет. Вот что у нас, да, является предвестием больших событий. Да? Во-первых, встреча на перевале Бреннер в марте 1940 года, когда Гитлер вызывает, да, на этот альпийский перевал Муссолини и буквально забалтывает его. То есть не дает ему слова сказать, как потом пишет и Чиано, и... Я сейчас еще скажу... То есть вот это все-таки событие переломное, мне кажется. На самом деле не только Муссолини, но, в общем, там в Италии достаточно значимые силы вовсе не хотят никакой войны. Вот, там, и Дуччи сначала говорит, что король против, и Италия нейтральна. После начала Второй мировой войны она говорит, что мы нейтральны. Он говорит, что мы нейтральны. Да, крупные промышленники против. Они, в общем, собираются торговать дальше со всеми, в общем, воюющими странами. Военная верхушка, в общем-то, против. Католическая церковь, да, Пий XII папа тоже против, да, тоже он за мир. Вот. Но, тем не менее, действительно, забалтывает, а уже, да, 40-й год, это уже май, это уже близится конец войны с Францией. И вот 10 июня 1940 года с балкона Палаццо Венеция в Риме Муссолини говорит, что мы вступаем в войну против плутократических реакционных демократий Запада. Демократия. Какая идея Муссолини? Как он до этого говорил, ну, какие-то там тысячи трупов, но зато мы получим место за столом переговоров. Франция, вот она, уже повержена. Сейчас мы вступим в войну быстренько, ее победим вместе с Германией, и мы держава-победительница. Сохранилась, кстати, шикарная хроника. Да, Пьяцца Венеция, Виа Национале, на форум. Все заполнено ликующей толпой, транспаранты, какие-то ленты. Все приветствуют Дуччи, который объявляет о начале войны. Вот, 21 июня реально наступление на Францию в Альпах. Вот, не очень удачное. Не очень удачное. В 6 французских дивизий им удается фактически остановить 32 итальянские дивизии. Но, тем не менее, 22 июня Франция не может долго воевать. 22 июня она подписывает перемирие с Германией, а 24-го с Италией. Вот. В результате Италия получает то, о чем давно мечтал. Ну, Ниццу, да. Корсику. Нет, да. Немного, Савойю. Да. Ну, то, что можно было оттяпать. Да, да, да, то, да, что да, считалось... Да, да, то, да. Те территории, по которым с Францией были конфликты как раз. Действительно, 5 тысяч убитых и раненых. Да. Вот. Ну, дальше Италия начинает воевать на Средиземном море. Которое, это главная итальянская война. Да, идея. Мар Нострум, да? Итальянское озеро. Да, наше, да, внутреннее море. Внутреннее, да, море, итальянское озеро. Вот. И... В июле получает 2 поражения флота от англичан. Одно в Калабрии, другое на Крите. Ну, с другой стороны, да, из Эфиопии нападают на эту самую, на колонии британские, которые там... Там же очень интересная история, да? Там же с одной стороны колонии Эритрея итальянская, да, это на Красном море. Да. Внизу итальянская Сомали, да. А между ними Джибути и британская Сомали. И задача как раз Эфиопской войны 1935-1936 года была объединить, да, эти две колонии итальянские за счет, собственно говоря, продвижения с тыла. Осталось, ну, и, в общем, британская Сомали и Джибути. Ну и, в общем, удается на самом деле. Удается. Да, удается. В сентябре начинают наступать на Египет. Из своей Ливии, да, которая итальянская, начинают наступать на Египет. Муссолини, да, Гитлер предлагает Муссолини помощь военную. Но Муссолини ее гордо отвергает. Он говорит, это будет наша параллельная война. Мы ни с кем делиться не хотим. Вообще, мы союзники, конечно, с Германией, но мы хотим вести свою войну. Вот, параллельную германской, но не совпадающую с ней. То есть немцы чего-то там делят там на севере, а мы будем делить вот здесь в Средиземном море. Авиационный корпус в Бельгию послали воевать с англичанами, итальянцами. Все-таки, и потом увидим, куда еще на север пошлют. Да. Но это уже после 22 июня 1941 года. Вот. Давайте вот к этой дате. Ну, я еще тут немножечко скажу про Албанию и Грецию. Еще Греция, еще Югославия. Увы, да, из Греции не получилось, хотя начали войну, но Греция, как выяснилось, быстро это все отразила. Она может, оказывается, отразить итальянскую армию. Да, более того, не только отразила, да, греческие войска вступили в Албанию. Да. Ну, кое-где на островах все-таки удалось зацепиться. Вот. А кое-где, да, удалось выгнать англичан там кое-откуда. Да. Так скажем, выгнать вот, англичан. Да. А это самое... С другой стороны, контратака англичан, да, вот осенью, да. Ну, зимой 40-го года, и англичане, да, быстро идут назад и завоевывают Восточную Ливию, всю Киренайку. Ну, и тут уж пришлось принимать помощь немцев. и по Балканам, и по Африке. Да. Вот. Ну, с помощью немцев, да, удалось действительно захватить и Грецию, и Югославию, а это самое, в Северной Африке, да, дойти почти до Александрии, до Эль-Аламейна. 100 километров до Александрии. Да. Вот, генерал Эрвин Роммель такой там воевал. Да. Еще какой генерал. Эрвин Роммель, германский генерал-фельдмаршал. На военной службе с 1910 года. С октября 1938 комендант ставки Гитлера. С февраля 1940 командовал 7-й танковой дивизией во Франции. С февраля 1941 командующий немецкими экспедиционными войсками в Ливии. С сентября 1941 командующий танковой группой «Африка». Роммель одержал в начале ряд побед в Ливии, но в 1942 году был разбит в Египте под Эль-Аламейном. С июля 1943 года Роммель, командующий группой армии «Б» во Франции, был связан с участниками заговора 20 июля 1944 года против Гитлера. Покончил с собой 14 октября 1944 года. Одновременно вот в Восточной Африке там не очень хорошо. Там англичане отвоевывают. И Эфиопию отвоевывают, Аддис-Абебу входит 6 апреля. Там через несколько дней возвращается император Хайле Селасие, изгнанный оттуда, негус Эфиопии. В общем, ничего реально с параллельной войной, как именно с параллельной, чего добивался, не получилось. Получилось, что Италия – это, в общем, второстепенный союзник Германии. Ну и вот, да, наконец мы подходим к этой самой роковой дате, 22 июня. Да, в общем-то, она может считаться действительно роковой, в том числе и вот в проекции на итальянскую историю. Да. Дуччи, кстати, ничего не подозревал о планах Барбаросса и о Блицкриге, да, который хотел обратить уже на восток Гитлер. Как он до этого ничего не подозревал о готовящемся нападении на Польшу. И похоже, что это правда. Да. Да, действительно. Поэтому он, конечно, сполошился после 22 июня. И тут уже как раз вот затевается не параллельная, а общая борьба именно в формате вот этого антикоминтерновского пакта. Да? Борьба с мировым большевизмом, прежде всего сокрушение, конечно же, северного монстра. Но интересно, что если, в 1939 году Муссолини против немедленного, во всяком случае, входа в войну, то здесь наоборот, он всеми руками за. Гитлер говорит, ну зачем мне там еще итальянцы? И да, там будут у меня воевать и венгры, и румыны, и финны. Но итальянцы, зачем мне там в России итальянцы? Нет, говорит Муссолини. Итальянцы обязательно должны там воевать. Да, вот это совершенно неожиданный монстром, такой напор, да, со стороны Дуччи. Но он часто менял, как мы понимаем. Ну, опять же, Дуччи думал, что это действительно будет блицкриг, как и многие другие. Да, и он как бы войдет в эту струю, и блицкриг будет общим. Даже, наверное, так. Да, вот сохранилась эта история, как итальянский посол там в Берлине в какой-то момент спрашивает у германского какого-то офицера, а итальянцы вообще успеют там повоевать-то в России? Тут на него так посмотрел и говорит, это единственное, что вас заботит. Да. Вот. Ну, конечно, да. В Берлине воспринимали итальянскую историю немножко как оперетку. Да, и тем более брецание оружием, да, с итальянской стороны, ну, так уже, скажем, было смехотворным. И как показало развитие событий, в общем, не без оснований. Не без оснований. Да. Да, вспоминается старый анекдот еще, да, там, 19 века, конца, зачем итальянцам армии? Ну, чтобы держать в страхе румын, конечно. Ну, да. А не что еще? Экспедиционный итальянский корпус в России был сформирован Муссолини 10 июля 1941 года для ведения военных действий на Восточном фронте. В состав корпуса входили 3 дивизии численностью около 3000 офицеров и 59 тысяч солдат. Итальянские войска прибыли на советскую территорию в июле-августе 1941. Формально они подчинялись командованию вермахта. Экспедиционный итальянский корпус в России принимал участие в боях с советскими войсками в районе между реками Южный Буг и Днестр, в штурме города Сталина, ныне Донецк, и оккупации городов Горловка, Орджоникидзе и Одесса. В июле 1942-го Муссолини с целью активизации боевых действий на Восточном фронте усилил итальянские войска. В результате в СССР прибыло 7 новых дивизий, а корпус был преобразован в 8-ю итальянскую армию. К концу февраля 1943-го Муссолини вывел остатки 8-й итальянской армии с Восточного фронта. С начала русской кампании более 30 тысяч итальянцев погибло в боях, еще 60 тысяч умерло в советском плену. И вот они пришли в Россию. Они пришли в Россию, и они там воевали. И, в общем, ну, как мы знаем, как все люди, да, в нашей стране знают, блицкрига никакого не получилось. Война оказалась гораздо более затяжной, а там зима. И итальянцы к этой зиме готовы были, наверное, еще меньше, чем немцы. Да, вначале пришел... получилось прекрасное стихотворение Светлова. Да, точно. Да. «Черный крест» на груди итальянцев. Да. И вот в этом стихотворении вся драма, и в то же время очень хорошо прочувствуется какое-то, ну, скажем, русское отношение вот к этим вот итальянцам. Какое-то недоумение, сочувствие. Не звери, да? Они, собственно, зверями-то не были. Не были. Наоборот, ну, воспоминания они там, да, они людей из оккупированных зон, где стояли итальянцы. Ну, как будто праздник, да? В деревню приехал цирк, вот так скажем. Это знаменитый фильм «Подсолнухи» еще, если помните. Эта ситуация отражена в куче произведений художественной литературы и в кино тоже, итальянской. Что действительно, вот они там мерзнут, там они гибнут и так далее. Их отогревают местные крестьяне, сами бедные ужасно. Под Сталинград. И Сталинград, и Дон, там много было таких, да, вот зон итальянского влияния военного. И, конечно, их плохо снабжали. И все снабжение шло через немцев. И, конечно, экипировка какая. Да. И, конечно, немцы, конечно, делили скорее распределение тем, что не итальянцам. По остаточному принципу. Вот, и, конечно, итальянцы мародерствовали, но не зверствовали. Вот генерал Джованни Мессе, который как раз возглавлял итальянский экспедиционный корпус. Да, он писал потом в своих воспоминаниях, что можно так классифицировать по степени зверства, что первое место держали русские белогвардейцы. Второе место – немцы, третье – румыны, четвертое – финны, пятое – венгры, а шестое – итальянцы. Да, вот почетное это. Шестое место. Да. Тем не менее, при этом еще все, что на Дону все шло плохо, но еще хуже было и в Африке. В этот момент просто разгром. Разгром. В Африке как бы солнышко греет, да? А на Дону просто мёрзлые пустыни. С конца октября. Это все зимние события. Да. Разгрома итальянского экспедиционного корпуса, который уже к тому времени, к 42-му году, был преобразован, да, там была проведена такая акция укрупнения, в итальянскую армию в Россию, армир, так она называлась. Здесь уже по требованию Гитлера. Да. Вот, ему уже не хватало сил и средств, и он сказал, еще надо... И численность значительно возросла вот этого итальянского военного присутствия. А так стало 10 дивизий, да. Да. Ну, то есть было где-то 63 тысячи, а там уже к концу было 200 с небольшим. Да. Вот. И вот этот генерал Джованни Месса, которого я упомянул, он был с этим не согласен, с этим расширением. Он сказал так, расширение возможно только если снабжение улучшится. Ну, его сняли с этого поста, отправили воевать в Северную Африку. А поставили другого, значит, командующего, генерала Итало Гарибальди. Осенью 1942 года генерал Монтгомери, британский, в Египте начинает вот в Эль-Аламейне свое контрнаступление. А в ноябре союзники также высаживаются в Алжире и Марокко, то есть с другой стороны. И оттесняют до самого Туниса. И, в общем-то, воюют итальянцы вместе с немцами. Там неплохо, но все равно силы не равны. Силы не равны, и в конце концов им приходится капитулировать там, в начале 43-го года. И уже на горизонте у войск союзников появляется Сицилия. Ну вот 42-й год, кризисный год. Очень интересно описывает Гляцио Чиано, зять и министр иностранных дел, встречу в Зальцбурге с Гитлером и Риббентропом. Вот как описывает дипломат, крупнейший итальянский дипломат, эту встречу. К нам относится очень сердечно, и меня это настораживает. Немецкое дружелюбие всегда обратно пропорционально их военному счастью. Гитлер выглядит усталым. Он силен, решителен, разговорчив, но утомлен. Месяцы русской зимы легли на него тяжелым бременем. Я впервые вижу у него много седых волос. Гитлер беседует с Дуче, а я с Риббентропом. Но в обеих комнатах крутится одна и та же пластинка. Потом я запротоколировал эту беседу. Наполеон, Березина, драма 1812 года – все это снова оживает в его словах. Но русские холода, побежденные гением Гитлера, это поистине самый крепкий табак, какой мне приходилось когда-нибудь понюхать. Что принесет нам будущее? Об этом Риббентроп говорит довольно невнятно. Напоминаю, это апрель 1942 года. То есть еще до. До. Но до Гитлер разгрома, играет в темную. Разгром, конечно, это вот действительно 42-го на 43-й год перелом, да, и да. В Северной и Африке, и Сталинград. Да, 43-го года, это полный разгром уже итальянского экспедиционного корпуса. Многие погибли, особенно в первую зиму. Да. Да, а союзники тем временем, да, в июне 43-го года захватывают первый итальянский остров Пантелерия 12 июня, а 10 июля высаживаются на Сицилии. Да. И вот тут-то начинается еще одна очень интересная история. Когда Муссолини встречается с Гитлером Фельтре и просит у него помощи, то Гитлер ему отказывает. Ну, действительно, Гитлера можно понять. Рекомендует эвакуировать Сицилию. У него Курская дуга, ему, в общем, не до спасения. Причем перед Сицилией заметим, что в апреле Муссолини намекает Гитлеру о том, чтобы неплохо заключить сепаратный мир со Сталином и перебросить войска с Восточного фронта на Западный. Гитлер, конечно, на это абсолютно не понимает, для чего все это придумано. Так вот, Сицилия. И вот тут появляются наши друзья из сицилийской мафии. Который Муссолини задавил. Задавил? Там очень смешное было начало. 24-й год, Муссолини, еще как бы, да, на волне, восходящая звезда, да, итальянской политики, приезжает на Сицилию и решает посетить такой, ну, фольклорный городишко Пьяно да Игречи. Там танцы, песни, албанское население, ну, так, красиво. Его берет сопровождать местный капо, да, глава местной мафии. Так его смешно звали, Дон Чичо Кутча. Очень амбициозный человек, до смешного амбициозный, с беспредельным каким-то честолюбием. И когда они приезжают по центральной улице, Дон Чичо сажает Муссолини в свой автомобиль. Муссолини, ну, конечно, его сопровождают мотоциклисты, какая-то его охрана, но Муссолини, конечно, как бы чувствует себя достаточно неуютно, а тот Дон Чичо говорит, ну, уберите мотоциклистов, зачем они вам? Вы у меня в гостях, тут я отдаю приказы. И Муссолини понимает, что он попал, что не он тут главный. А главный тут Дон Чичо. Муссолини смертельно обиделся. Это, видимо, был удар вот ко времени в крайне болезненное место. И он начинает кампанию антимафия. С мафией уже борется не просто какая-то там римская администрация, да, а с мафией борется весь фашистский режим. И происходит поэтапная зачистка сицилийской мафии снизу доверху. То есть это была война уже не на жизнь, а на смерть. Серьезная была война. И вот в июле 43-го года, собственно, мафия пытается отыграться. С помощью Лаки Лучана, которого выписали из Америки. Есть такая версия, да? Она поддерживается одними историками, опровергается иными, но какие-то там присутствуют интересные артефакты. Вот это вот желтое знамя, желтый платок с вензелем «Л». Желтый цвет, желтый платок – это фирменный знак такого Дона Кало, который к тому времени как бы монополизировал эту всю мафиозную ситуацию на Сицилии. Главный был Эль Капо да Эль Капи. Да, вот эти вот артефакты описаны очень многими. Одни говорят, да нет, ничего подобного, просто Дон Кало вышел встречать американцев, на этом все закончилось. Другая версия говорит о том, что Лаки Лучано, который очень крупно попал в Соединенных Штатах, там по нескольким десяткам пунктов обвинений, да, он сел и так серьезно надолго. Лет на 300. Ну так, по-хорошему, по-американски, да. Вот, был привлечен к разработке, разведкой, военно-морской разведкой, к плану освобождения Италии, военной операции в Италии. И он как раз обеспечил связи между американскими войсками, корпусом генерала Паттона и местной вот этой вот досточтимой публикой, как ее называли. И якобы именно мафия дала им возможность пройти оптимальными путями блокировала сопротивление итальянских армейских частей и, в общем-то, принесла американцам эту победу. Тем временем на севере Италии происходит, это, да, еще в марте 43-го года, да, волна забастовок в крупных городах, в Милане, в Турине и в других. Да. Ну, недовольство дороговизной, бомбардировки союзников, которые делаются более интенсивные. Бомбардировки Рима. Опять же, работа подпольных запрещенных партий, коммунистов и других. Но дело даже и не в этом. На падение режима, конечно, в первую очередь повлияло не это все, а повлияло то, что состоялся небольшой заговор, вот, во главе с, можно сказать, с королем. Вот. Ну, король был как бы на вторых ролях. Ну, да. На первых был фашистский совет. То есть заговор был не военный, а партийный. Большой фашистский совет. В ночь с 24 на 25 июля 43-го года большой фашистский совет принял, да, резолюцию. Вот этот Дино Гранди, там такой фашистский деятель. Да. Такой серьезный был деятель. Он был президентом палаты фасции корпораций. Да. Такой, да, влиятельный, да, да, очень, да, человек. Пусть король возьмет функции на себя верховного главнокомандующего. То есть это такое открытое недоверие к Дуче. Но при этом это все было, да, проведено, ну, скажем так, демократическим путем. То есть было голосование. Да. 19 человек были против того, чтобы Муссолини оставался в качестве лидера партии. 7, ну там еще один воздержался, считайте, 8, да, были за Муссолини. 19 против 8. И вот 25 числа Муссолини вызывает к себе король. А Муссолини и в ус не дует, надо сказать. Ну, наплевать на этот большой совет, тем более, что мало ли что. Я их с 1939 года не тревожил, а тут они откуда-то вылезли из щелей, да, и надо же такую глупость какая. Право. Вот. И король требует от Муссолини отставки. О, причем в жесткой форме, он его обрывает. Никогда так король не говорил с Муссолини. Вот. А потом Муссолини тут же практически выходит, арестован. Да, на выходе. Да, на выходе. Да, да, да. В общем, вот по поводу роли монархии во всей этой истории, ну, говорят в основном так, что монарх в основном пассивно принимает все, что делает Муссолини, но два момента, когда вмешательство монарха является критическим. Первый момент, когда Муссолини стал премьер-министром, да, да, да, в 1922 году. И второй момент, это вот когда в 43-м был перестал им быть. Да. Вот, главой правительства назначен маршал Пьетро Бадольо. Вот тот самый у нас из эфиопской кампании, да, герой, да, возникает. И противник вхождения во Вторую мировую войну, за что там был в свое время отстранен, да, с поста. Вот, народ рад, потому что от войны устали очень. Рады не там какой-то там свободе, наступившей после диктаторского режима, а рады прежде всего потому, что устали от войны. И фашистская партия потихонечку растворяется, как не было. 27 числа, через 3 дня, через 2 дня после ареста. И в этом смысле тот же самый Дино Гранди и вот те ребята, которые его поддержали, оказываются не у дел. Они же фашисты, они верные, как бы, да, идеи, вот, движению. Они не антифашисты никакие. Они просто хотели, как бы, обновить фашизм, устранив взорвавшегося диктатора. А в результате они все оказываются никем, потому что уже партии не существует. Формально пока еще война идет, и Бадольо говорит, что мы будем продолжать войну, но... Ну, уже разговоры с союзниками тайные начинаются. 3 сентября заключается перемирие, хотя объявляется о нем только 8 сентября. В день 8 сентября союзники высаживаются уже на материке. И вот эта вот дата рубежная, да, для итальянской истории периода Второй мировой войны. То, что было до 8 сентября, и то, что было после. И когда, забегая вперед, скажу, что в 1945 году уже пришедшее к власти правительство Комитета национального освобождения, да, формирует новую послевоенную политику, никто иной, как Пальмиро Тольятти. Да? Лидер коммунистов. Лидер коммунистов. Приехавший тогда из СССР в Неаполь. Министр юстиции. Предлагает простить всех, кто запятнал себя какими-то там политическими делами, да, вот фашистское время до 8 сентября. А вот после 8 сентября уже будем разбираться. То есть, как бы они снимают вот эту вот проблему постфашистского наследия. Да? Mm-hmm. Все-таки согласие среди итальянцев и будущее новой Италии самое главное. А потом уже разборки. Немцы, значит, как я уже говорил, подтягивали войска. И 8-го начали подтягивать войска, и в конечном счете оккупировали достаточно большую часть Италии. Да. Ну да, король и правительство быстренько уезжают, опять же, на юг, в Апулию, там, в Бриндизи сначала. Да, в Бриндизи. Да. И это все уже называется Южное Королевство. Неофициально. Неофициально, но так обычно говорят. Вот, значит, уезжают иногда под немножко демагогическим предлогом, чтобы Рим не попортить, а то вот придут, будут воевать тут. Ну, да, конечно, потому что угроза была из страны союзников, была уже бомбардировка Рима, да, из страны немцев постоянно звучали эти угрозы. Это была серьезная, в общем-то, вещь. Ну, конечно, те, кто оставался, они все это смотрели как так. Бегство. Итальянцы, да. На Везувии живут, и ус не дует. Итальянцы на самом деле защищают Рим. И там есть, да. Но, тем не менее, конечно, силы неравные. Немцы захватывают Рим. Да, все-таки судьба Муссолини. Потому что у него еще есть кое-какое будущее Муссолини, на 600 дней. Муссолини в тюрьме, но 12 сентября с помощью хитрой операции с привлечением летчиков и парашютистов. Легендарная операция, Саша. Такой показательной операции, возглавлявшейся мастером таких дел Отто Скорцени. Легенда Третьего Рейха. Отто Скорцени, оберштурмбанфюрер СС, специалист по проведению спецопераций. В 1943 году по приказу Гитлера отряд парашютистов под его командованием успешно осуществил рискованную операцию по освобождению Бенито Муссолини, находившегося под арестом в горах Абруцци. В 1947 Скорцени предстал перед американским военным трибуналом в Дахау. Он обвинялся в незаконном использовании американской военной униформы с целью проникновения в армейские подразделения США. Однако вина Скорцени осталась недоказанной. Долгое время Скорцени скрывался в Египте, в Испании и в Аргентине. Умер в 1975 году в Мадриде. Муссолини выкрадывается из-под ареста и отвозится на север. На север. Где, поближе к немцам. Да. Ну да. Где строит свое государство. Итальянскую социальную республику. То есть фашистскую на этот раз уже не монархию, монархия его предала. Да. Республику. Да, это уже период как бы республиканского фашизма. Да. Часто называется Республика Сало, потому что ее центром был городок Сало. Хотя в разных местах они и в Кремонии, и в Вероне, там были министерства какие-то, там свои эти офисы правительственные. Ну, центр, скажем так, Сало. Да, там он пытается возрождать идеалы раннего фашизма. Социального фашизма. Да. Социализация предприятий. Да. Но это все как-то плохо пишется получается. Пишется конституция, которая пригодится в будущей Италии уже послевоенной. Да. Вот. А что хорошо получается, это хорошо получается с помощью немцев подавлять партизан. Партизаны действуют, и коммунистические, война. И всякие другие, потому что вот этот период от 25 июля до 3 сентября, это период такого мощного партийного строительства в Италии, когда вот запрещенные раньше партии, они, одни там формируются заново, другие как-то возрождаются. Да, коммунисты, там, социалисты, христианские демократы, как бы разных там спектров еще социалисты. И партизаны тоже были разные, в том числе и монархисты были. Или монархисты, конечно. Аутонами там они назывались. Да. Вот. Так вот получается, что вот эта вот социальная республика итальянская, это последний фашистский эксперимент, и в то же время это детонатор для гражданской войны, в уходящей уже такой реальности военной. Начинается реальная гражданская война в Италии. В апреле 1945 года, там уже на севере всеобщее восстание, союзники наступают, немцы уходят через Милан. А Муссолини на севере у нас. Да. Он, собственно, приезжает в Милан. Да. И он тоже бежит. Его там переодевают в форму немецкого унтер-офицера. Он еще пытается что-то сделать, наложить сопротивление. Дойдут какие-то переговоры с этим комитетом национального освобождения. То есть там была какая-то еще итальянская политика. Но все уже шло против него. Сам он говорит, что я устал, я хочу уйти, я хочу быть последним зрителем на этой сцене. Но ему не дают. И он уходит вместе с немецкими войсками через озеро Кома, да, вот как бы вверх, туда вверх, к Швейцарии. По дороге, то там другая группа, в которой да. его любовница, вот эта Клара Петачи. Да, его, скажем так, вот. Любимая его женщина, его последних да, очень, лет. Да, очень его любит. Да, очень и когда ему. Партизаны узнают Муссолини, то, в общем, его решают там расстрелять. Союзники требуют, чтобы им передали, но тем не менее почему-то... Темная история, да, на самом деле. Темная. До сих пор нет вот какой-то откорректированной, что ли, версии. На окраине деревни, как Джулиано ди Мицегра. Джулиано, да, ди Мицегра. 28 апреля Муссолини расстреливают. Кларе говорят, отойди в сторонку. Да. Нет. Она закрыла его своим телом, да. расстреляли обоих. Ага. Тела Муссолини и Клары перевозят в Милан да. и глумятся. Глумятся да, совершенно. Подвешивают за ноги сначала у бензоколонки, потом обрезают веревки, они падают, лежат в сточной да. канаве. Ну, там, в грязи там они где-то валялись. Да, При этом еще подвозят с расстрелянных сторонников. Да, фашист Акиле Стараче видит и отдает Акиле, честь, да. да, и его тут же расстреливают. Салут Алдуче, да. и на этом его расстреливают. То есть какая-то вот да. какая-то финальная уже трагическая оперетка, но вот реальные и... жертвы. Погиб, но дело его... Живет. Поэтому да. в послевоенный период те люди, которые продолжали, ну, скажем так, вот историю социальной, итальянской социальной республики, да, вот этой республики Сало, четко разграничивали два понятия. Фашизм как режим и фашизм как движение. Фашизм как режим мертв. Он не удался. Фашизм как движение продолжается. То есть социальные ценности, цели фашизма да, да, да. и ценности, сформированные вот в наследии Республики Сало, должны обрести вес и как-то работать в истории послевоенной Италии. Да, и с этой целью да, создается да. такое итальянское социальное движение. Movimento Sociale Italiano. Наследие или какая-то социальная идея фашизма все равно работала и пыталась найти свое место вот в послевоенной итальянской истории. Было. И продолжается, в общем-то, до сих пор уже в сильно реформированном виде. Да, несколько иначе. Да? То есть фашизм как движение, да, как, хотите, даже итальянская мечта, потому что все-таки на какой-то момент именно фашизм, вот таким, каким его представлял Дуччо во всей красоте, даже имперской затеи, все-таки был очень похож на мечту объединенной Италии. Ну, мечта мечтой, а реальность оказалась реальность. Не очень. Да, вон она. Реальность оказалась. И все-таки давайте подведем итоги. Почему же сейчас, уже через больше, чем полвека, через скоро будет 70 лет после того, как фашизм был ликвидирован, почему все-таки настолько он привлекателен в Италии до сих пор? Все-таки вот такой парадокс да, мы наблюдаем. Все-таки итальянцы очень молодая нация. Ну да, с объединения, да, как единая. 150 лет отметили в прошлом 1910 году. 150 лет, как единая нация. То есть есть древнейшие кланы, коммуны, города и так далее. Но вот все вместе, они очень молоды. И они еще как бы находятся в таком... Ну, я не хочу обидеть итальянцев. Брожение некоторым. Вот, да. Ну, в каком-то таком вот поиски. Подростковом, да, поиске. Поиски идентичности, да? Да. Так, вот детские болезни разных направленностей очень. Ну, подростковые такие, да, такой пубертатный возраст. И вот это как раз самое красивое событие вот этого вот национального пубертатного возраста. То есть, по сути, это драма идей и социальных проектов 20 века. И в этом плане итальянский фашизм занимает какую-то такую, ну, достаточно уверенную позицию вот в этой драматургии исторической. Ну что ж, большое спасибо. Наша беседа подошла к концу. Я благодарю моих гостей за интересный и содержательный разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы скоро увидимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!